Глава 17. Эпиграф. Люди, которые ратуют за пищу без специй, совершенно нелепы. Они сродни бородатой саламандре, кормящей детенышей грудью. Сама эта идея лишена всякого смысла. Бунт собак, том 1. Прежде чем покинуть тронный зал в поисках Каримбхая, Амир прихватил со стола со сладостями два кусочка патоли. Лакомство из распаренных листьев куркумы, начиненных корицей, джаггери и тертым кокосом. 3 года назад, при исполнении долга носителя, он выменял одну штуку у речного торговца из Мешта на щепотку шафрана. С тех пор Амир все время снова хотел ощутить на языке этот вкус. Но хотя ему и доводилось несколько раз бывать в Меште, тот речной торговец ему так и не встретился. Наслаждаясь приятным ощущением во рту, Амир прятался от пристального взгляда, рыщущего в толпе Хасмина. Спасибо толчее из королевских особ, министров и многочисленных свит. Вскоре Амир наелся. Вкус корицы опустился по пищеводу, а аромат дымка от копченостей наполнил грудь, заглушив порожденную словами Харини тревогу. Хотя было маловероятно, что он в скором времени увидится с домашними, Амир прихватил 3-й кусочек патоли для них и сунул в карман, надеясь, что он не раскрошится. Он пытался перехватить взгляд Арбалуна, но блюститель престола Ралухи был окружен плотным кольцом королевских министров и песцов. «Не успеть», — решил Амир. «Нужно найти Каримбхая». Молодой человек отделился от толпы, нашел открытую дверь, которой пользовались слуги, и вскоре шум тронного зала остался позади. Первым побуждением было завладеть полученным от Маранга шамширом. Калей припрятал их оружие в уединенном чуланчике в отведенных им комнатах, при этом сумела тайком пронести мечи в здание. Здешние меры безопасности даже в самых ответственных местах вызывали у нее насмешку. Она не настолько доверяла Джанакари, чтобы оставить свои вещи за стенами дворца. Однако, добравшись до тайника, Амир не обнаружил в нем ни Тальвара Калей, ни своего шамшира. «Врата свидетели. Это не к добру». Он развернулся и едва не напоролся на тот самый меч, который искал. В футе от него стояла Калей, а от смертоносного изогнутого лезвия шамшира его шею отделяло всего пара дюймов. «Я советовала тебе никогда не упускать меня из виду», — процедила Калей. Лицо ее наполовину скрывалось в тени, наполовину освещалось светом далекого факела. Амир протестующе вскинул руки. «Я-то не упускал. Куда ты ходила?» В ее глазах плясали огоньки, как если бы их ковали в пещерах уст в Илинде. Волосы были собраны на затылке в косу, оставляя открытым лоб. Между глазами образовалась складка, выдававшая скрытый под маской спокойствие гнев. В этом темном коридоре Амир в первый раз всерьез испугался ее. Он видел в ней черты Юэрсена, слышал эхо их кличей в ее дыхании. Кровь застыла у него в жилах. Он тут же пожалел, что накинулся на нее с вопросами. Девушка медленно отвела шамшир, перехватила его за клинок и протянула рукоятью вперед Амиру. Холодивший кости страх немного отступил. «Я побывала в комнатах у тети», — сказала она. «Хотела посмотреть, не прячет ли она что-нибудь». «И как?» — спросил Амир, чувствуя себя неуютно от такой близости к ней. «Ничего». Калей подцокала языком. «Все чисто. От нее нет и следа, только аромат остался. Я не знаю, где...» «Я знаю». Калей вскинула голову и нахмурилась. «Ты разговаривал с той женщиной, что была с ней, с другой блюстительницей престола?» «Это не был вопрос». Амир кивнул. «Мадира направляется в Талашук, на парфюмерный рынок». Калей помедлила, как будто ее ошеломила способность Амира раздобыть такие сведения. «Когда?» «Прямо сейчас, как понимаю. Я видел, как она пошла с човкидарами Джанакари провожать Илангавана в темницу. Где-то есть выход, которым стражники пользуются, чтобы доставлять заключенных в порт. Один из маршрутов сливается с тропой пряностей на пути к вратам. Я пришел сюда, чтобы взять шамшир и последовать за ней». Амир не упомянул, впрочем, о своем намерении задать Мадире вопросы. «Калей про это знать ни к чему», — решил он. Но ее подозрительный взгляд подсказал, что она ему не доверяет. По крайней мере, не вполне и не сейчас. В этот момент он не был уверен, доверяет ли сам себе. Амир не знал, чего хочет, разве что разговор с Мадирой мог стать первой ступенью в попытке наметить путь к поискам лучшей жизни за пределами чаши. Тысячи образов и страхов теснились у него в голове, переплетались и сталкивались. Аромат Харини, черные бухты и навязчивый шепот уст, бога, взывающего о помощи. Он потер глаза и воззрился на Калей. Та тяжело дышала. Конечно, как можно было сразу этого не заметить? Ты ушла из дворцового зала, потому что не ручалась за себя в присутствии Мадиры, так? Выпалил Амир. Калей заморгала. Рука ее дрогнула на эфесе. Не то чтобы ей требовались большие усилия, чтобы извлечь его. Не ответив, девушка развернулась и побежала вниз по лестнице, к темнице. «Идем! Нельзя терять время!» — крикнула она на ходу. Амир поспешил за ней. Он улавливал бурлящее в девушке беспокойство, необузданную ярость в смеси с любовью, грозящей расколоться в дребезги, если уже не расколотой. Калей была уязвлена, но в то же время она черпала в этих страданиях силы и веру. Одна вещь является продолжением другой. Чем дольше тянулась ночь, тем сильнее Амир беспокоился, что девушка снова станет слугой уст. Мадира не раскрыла тайну Илинди восьми королевствам. Это могло означать только одно. Ее желание разрушить врата пряностей искренне, и это уничтожило в душе Калей последние колебания по поводу тети. Остается вопрос, кто из них двоих кого прикончит? Ни один из вариантов не был Амиру по вкусу. Он до сих пор не извинился перед Калей за свой поступок на корабле, а теперь был убежден, что извиняться не в чем. Тот единственный удар на галере у Илангавана мог изменить все. Эта ночь, этот отчаянный побег в полутьме, пропитанной запахом корицы, все это стало бы лишним, если бы Амир удержался тогда. Так и остался бы стоять на четвереньках и просто наблюдал бы за смертью Мадиры. Он бы получил яд и освободил Илангавана, освободил Амму и избавил Кабира от полного боли будущего. И все-таки что-то грызло его сердце, как жучок грызет листок дерева. Может, это чувствовал и Аппа много лет назад. Он мечтал о жизни без врат пряностей, но никто, даже Каримбхай, не поддержал его. Это мечта спасти не только себя и семью, но и всю чашу. Амир переживал внутреннюю борьбу, но в то же время странное возбуждение при мысли о том, что произойдет, если этот сценарий станет явью. Не будет больше циклов злой судьбы, передающейся от отца к сыну. Не придется тащить с собой груз разбившихся грез. Но как? От этого вопроса сердце его трепетало, и он понимал. Стоит ему выдать свои мысли, и Калей, без колебаний, убьет его заодно со своей тетей. Спотыкаясь, Амир спешил за ней в темноте. Нужно сосредоточиться на предстоящем, на том, чем он действительно способен управлять. Он укрепил в себе решимость, но угнездившаяся глубоко в душе неуверенность напоминала о себе каждые несколько мгновений голосом Кабира. Он пытался. Ступени закончились. Стало холодно. Каменные стены сомкнулись. Слышались спорящие голоса, норовившие перекрыть друг друга, выдававшие замешательство. Затем все стихло. Что-то стряслось. Калей и Амиру потребовалось несколько минут, чтобы в молчании преодолеть спуск по лестнице к темнице. Через каждые несколько витков их тени обрисовывались на стене в трепещущем свете факелов. До сих пор слабыми волнами ощущался аромат корицы, уже застрявший в носу. Они обогнули угол, и Амир застыл, как вкопанный. На холодном полу он насчитал 7 тел. Они лежали в рядок, раскинув руки, неподвижные. Пряди белых волос на черных мундирах. Джанакские човкидары. Никаких следов крови. Их просто вырубили. «Мадира», — предположил он. «Но зачем?» Она ведь уже получила то, чего хотела. По обе стороны шли двери в камеры, Одна дверь была открыта и тихо раскачивалась на петлях. Рядом с ней сидел на корточках у стены Каримбхай, закрыв лицо ладонями. Амир бросился к нему. «Бхай, ты что тут делаешь?» Калей обследовала место, потом выдохнула. «Где она?» Каримбхай медленно поднял слабую руку и указал на конец коридора, где в толщу горы вела приоткрытая дверь. Больше Калей ничего не спрашивала, обнажила меч и ринулась в темноту. «Это она натворила?» — охнул Амир, тряся Каримбхая за плечи. Калей тем временем исчезла. Ему нужно идти за Калей, она может убить Мадиру. Каримбхай поднял голову и мотнул ею. В его глазах читалась печаль, но было в них и странное облегчение, как если бы в нем рухнула прежняя вера, но сразу сменилась новой. «О, я едва ли похож на человека, способного вырубить семерых чавкидаров». Он кивнул на поднос рядом. Амир поднял его и понюхал крошки. Джалеби с королевского стола. «Просто маленькая порция яда. Сердце такая не остановит. Через час-другой все придут в себя. Они не устояли, когда я принес им джалеби. Сказал, что Рани-Зариба вознаграждает всех, находящихся сегодня во дворце Чавкидаров. Ни на миг меня не заподозрили. В конечном счете им довелось увидеть, как я пел вместе с великой устат». Лицо старика просветлело и озарилось улыбкой, а в голосе появился ликующий ритм. Тот же, что угадывался в нем, пока он сидел рядом с Деваяни и творил музыку своей мечты. Камера за спиной у Каримбхая была открыта. Некогда удерживавшие Илангавана цепи валялись на полу, спутавшись в клубок, как змеи. Амир заглянул в полные радости глаза друга. «Ты освободил его!» Каримбхай слабо кивнул. «О, я сидел рядом с великой устат и услышал между песнями, как Рани-Зариба шепнула Мерен из Мешта о своем плане послать на рассвете весь Джанакский флот в Черные бухты и покончить с остальными пиратами. Скверная новость, Пула». «Невероятно! После всего того, что говорил ему Каримбхай!» Амир одновременно радовался и сердился. «Как насчет того, что Илангаван не обязателен, чтобы править в Черных бухтах, хо? И как насчет твоей веры в меня?» Каримбхай снова ухмыльнулся. «О, Пула, ты хорош, тут не поспоришь. Но не настолько хорош. По крайней мере, пока. К тому же, Зариба захватила также Сикарана и еще нескольких песчаников, всех опытных носителей, и приговорила их к завитку. Илангаван — это один человек, хо. Но если убрать их всех, в Черных бухтах не останется места ни для кого, Пула, даже для тебя». «А Мадира?» — спросил Амир, затаив дыхание. «Она ушла», — Каримбхай указал на дверь в конце тюрьмы. «При ней был меч, тот самый, который Харини получила у Зарибы». Амир встал. Прежде всего ему было неясно, ради чего Мадире понадобилось захватывать Илангавана. Ради меча и нескольких кораблей? Это выглядело как-то неубедительно. А теперь она направляется на парфюмерный рынок в Талашук. А Каримбхай, после несостоятельных просьб Амира, решился испачкать руки и сделал то, что обещал Аппе. В этот миг до них донесся звук шагов. С лестницы сошел Хасмин, и глаза его округлились от ужаса. Он оглядел тела на тюремном полу, потом посмотрел на Амира и Каримбхая. «Ты!» — взревел он. Амиру не составило труда представить, как выглядит это в глазах Синапати. «Послушай, кака!» — Амир встал и развел руками. «Это не то, что ты думаешь!» Каримбхай тоже встал и потянул Амира за собой. «Уходи!» – прошептал он. В голосе его была такая настойчивость, что Амир не стал возражать. «Иди за ней. Я задержу этого Теру-Най-И». Примечание от переводчика. Теру-Най-И. Ругательство. Буквально «шелудивый пес». Конец примечания. Хасмин надвигался с угрозой в глазах. Его жезл пересчитывал решетки камер. Ты веди, ты сам не понимаешь, что натворил. Уходи, Пула, твердил Каримбхай. Я расскажу Арбалуну о случившемся. Он меня защитит. Давай, беги. Останови Мадиру, пока не стало слишком поздно. Амир колебался. Мадира могла уже пройти через врата. Харини вместе с ней. А Калей? Он повернулся и вихрем понесся через тюрьму. Хасмин тоже бросился бежать, но Каримбхай преградил ему дорогу, и Човкидар с ревом врезался в старика. Последнее, что видел Амир, это клубок тел, а ныряя в дверь, услышал треск жезла и пронзительный вопль. Он не сумел определить, издал этот крик Хасмин или Каримбхай. В комнате за дверью было темно. Как Амир понял, здесь размещалась караулка. В другом конце имелась еще одна дверь. Выход вел в три последовательно расположенные комнаты, точь-в-точь, как эта. Между двумя из них лежал без чувств Човкидар из Джанакари. Амир оттащил его в сторону и толкнул последнюю дверь. Должно быть, он оказался у самого подножия горы, на которой стоял дворец. Вдали слышался шум прибоя. Открыв дверь, он шагнул в ночь. Луна заливала бледным светом далекую тропу пряностей. Амир находился в паре сотен шагов от дороги, что вилась от хранилища Джанака к вратам пряностей. К северу из склона выдавался гребень, похожий на согнутый палец, направленный в сторону моря. За спиной у Амира мрачной громадой высилась гора и дворец, на фоне которых он представлялся ничтожной крапинкой. Взгляд устремился прямо к вратам. Свет кольца фонарей колебался вокруг колонн и арки, и оттого колеблющаяся под ней завеса казалась языком оранжевого пламени. Выглядело это красиво. Так красиво. Обладание такой огромной властью. Дорогу к вратам освещали фонари, развешанные на бамбуковых шестах. В их свете Амир различил сначала Мадиру, а затем Харини. Они бежали вдалеке, а в нескольких шагах позади ковыляла Калей. Раненое плечо еще давало о себе знать. Илангавана и след простыл. Он в буквальном смысле исчез. «Ай да Каримбхай!» Выругавшись себе под нос, Амир поспешил за тремя женщинами. Страх бежал рядом с ним. Что он предпримет, когда догонит их? На чью сторону встанет? Нужно остановить Мадиру, от этого зависит его жизнь. Но еще у него целая куча вопросов, требующих ответа, и ответы эти хранятся у Мадиры за пазухой. Калей этого не допустит. Стоит ей уловить в Амире хотя бы тень сомнений, она без колебаний убьет его. Добравшись до гребня, Амир различил только силуэты на фоне света луны и фонарей. Редко выдавались дни, когда ему доводилось ступать по этой тропе без ноши за спиной. Сегодня вроде и налегке, и одновременно с грузом тяжелее обычного. Бежал он вперед, отрывисто дыша. Звуки стали, ударившие о плоть, заставили его остановиться. Он сглотнул слюну и медленно стал пробираться вверх по узкому гребню, тянущемуся в сторону моря. На вершине, в паре метров от врат, на земле, лежало несколько слабо дрыгающихся човкидаров. Один попытался было подняться, но получил удар сапогом по шее и тут же упал. Мадира стерла кровь с подола и увидела Амира. Тяжело дыша, она хмуро смотрела на него. Калей встала напротив тети, тоже тяжело дыша и воздев тальвар. Харини не было видно. Она, надо думать, уже прошла через врата. «Достань меч!» — бросила Калей Амиру. «И встань рядом со мной!» Держащие шамшир руки Амира дрожали. Ощутив его неуверенность, Мадира напала на Калей. Адепт Юэрсена сплюнула, выругалась в адрес Амира и парировала удар тети. Два клинка плясали в мельтешении теней из стали. Ноги противниц приступали через простертые тела джанакских човкидаров. Калей была более подвижна, но Мадира предугадывала все шаги племянницы и не позволяла застать себя врасплох. Все ее движения выглядели легкими и свободными. Каждый блок, каждый ответный выпад, каждый кивок головы и уклонение от замаха, каждый прыжок и присед. В какой-то миг Амир испугался, что Калей одолеет. Ее тетя потеряла равновесие, Нога ее заскользила по грязной тропе у врат. Калей наскочила на Мадиру, но в последнее мгновение ее, нацеленный сверху удар, уперся в подставленный клинок. Калей, вопреки явно беспокоившему ее больному плечу, надавила на меч Мадиры. На этот раз обошлось без вмешательства Амира. Мадира позволила ноге проехать еще дальше, и Калей резким движением нажала сверху. Мадира увернулась в последний момент и увела скрещенные клинки вправо. Острие задело ее руку, выступила кровь, женщина вскрикнула, но все равно поднялась, опираясь свободной рукой о землю. Внезапно она захватила голову Калей в замок между коленями, потом вскинула меч, перевернула его резко и обрушила рукоять на череп девушки. Калей рухнула, не издав ни звука. Мадира встала, отряхнула ладони и одежду, потом посмотрела на молодого человека. «Ты Амир из Ралухи?» – спросила она. Амир медленно кивнул. «Ты следовал за мной от бухт на корабле. Хари не рассказала про тебя. А ты настойчивый, да?» Тон у нее был холодный, властный. На лице появилась уверенная улыбка, зубы блеснули на фоне смуглой кожи. Улыбка померкла, стоило ей заметить шамшир в руке Амира. Глаза у нее на миг округлились. «Это оружие выковано в устах, но метки Юрсена на тебе нет». Ее взгляд цепко прошелся по нему и остановился на горле. «Ты носитель!» «Хариния, она сказала, что мы с тобой можем поговорить на парфюмерном рынке в Талашуке». «Так и сказала?» Мадира словно задумалась на миг, потом кивнула и усмехнулась. «Раз так, значит, там и поговорим». И грациозно удалилась. Шаги ее были размашистыми и упругими. В перламутровом свете луны Мадира откупорила склянку с ядом, опрокинула его в рот и побежала к вратам. Уже в прыжке она вскинула руку и бросила щепотку измельченного имбиря в мерцающую завесу подаркой. Секунду спустя, как раз когда Калей начала приходить чувство, Мадира исчезла во вратах пряностей. С противоположной стороны показались взбирающиеся по склону човкидары Джанакари. Ветер с моря развивал их белые волосы. Вот дерьмо. Амир поднял Калей, та еще не до конца пришла в себя. «Где? Где она?» «Я пытался ее остановить», — соврал он. «Но она приняла яд и ушла в Талашук». Калей вырвалась из схватки Амира и сжала кулаки. Потом медленно сунула руку в карман, достала пузырек с ядом и быстро проглотила содержимое. «Чего ты ждешь?» – бросила она Амиру. Во второй раз Калей оказалась побеждена своей тетей, и поражение читалось в ее глазах, но лишь отчасти. Адепт Юрсена в ней внутренне стенал, но племянница Мадиры вела себя на удивление спокойно, как если бы твердо вознамерилась получить ответы на кое-какие свои вопросы. «Построиться в ряд!» Амир встал за ней и улыбнулся, глядя на приближающихся човкидаров. Пошарил в карманах и нашел мешочек с очистками от имбиря. Передал половину Калей, потом высыпал свою долю на завесу врат, и та яростно замерцала, приглашая их под свой стеклянистый покров. «Надеюсь, ты любишь чай», — вполголоса обратился он к спутнице, затем шагнул через врата и отдался устам.